Глава 19. Час спустя я вернулась в наш подземный гараж, пробираясь между препятствиями, пока не достигла места, где был прикован Кости. Ян развалился перед ним. Одна нога была закинута на груду дополнительных цепей, которые мы приготовили на всякий пожарный. Я бросила ключ от номера в отеле Яну. Мы зарегистрировались недалеко от места нашего убежища, так что у нас имелось дополнительное место для хранения оружия. «На вот, держи. Почему бы тебе не сходить помыться, сменить одежду и не найти что-нибудь поесть?» «И не спешить обратно», — добавил мой взгляд. Две вещи из перечисленных сделала и я. О них свидетельствовали влажные волосы и новая одежда. Я не собиралась соблазнять своего мужа, пока вся пахну его другом. Ян встал. «О, я не возражаю. Увидимся чуть позже». Я ждала, и только когда услышала, что он действительно ушел, поставила на пол сумку и стала вытаскивать ее содержимое. Костя фыркнул. «Ароматические свечи. Меня уже тошнит от запаха масла и крови», — ответила я, зажигая их. «Так лучше». Мне не нужно было даже смотреть на него, чтобы узнать, что его темно-карие глаза следят за каждым моим движением. Я могла почти чувствовать его взгляд, хотя он пытался подавить свою ауру, но осколки тоски и раскаяния шептали у меня в мозгу. «Ян тебе не рассказывал, что Бальчезек знает другой способ освободить тебя и остальных от демона, никого не убивая?» — спросила я, смотря на него. «Говорил, но я не доверяю демонам». Я тихо засмеялась. «О, в этом я на твоей стороне. Но у Бальчезека свои причины помогать нам». Я не собиралась излагать причины перед демоншей, сидящей в Косте. По идее, порабощение вампиров было демоническим табу. Но я сомневалась, что из-за болтовни Бальчезека эта сучка не попытается снова высунуть свою головку. Так зачем толкать ее к краю? «Ты знаешь, что тебе нужно сделать, если он не прав, котенок?» Без различия, с каким он это сказал, заставила дрожь прокатиться по моему телу. «Да уж, я найду другой способ, чтобы спасти тебя», — молчаливо ответила я, но решила не произносить это вслух. Кости только начнет спорить по поводу обещаний и обязанностей, а меня не особо интересует ни одно, ни другое, если они подразумевают под собой его смерть. Я закончила зажигать свечи и подошла к нему. Его губы все еще были сжаты в твердую полоску, но его пристальный взгляд так ощупывал контуры моего тела, словно он не мог остановить себя. В дополнение к раскаянию и тоске еще одна эмоция окутывала мое подсознание — собственничество. Пусть он и знал, что проделанная ранее сцена между мной и Яном была затеяна исключительно за благими намерениями, вампирская натура брала свое. Он заявлял свои права на меня. Как же хорошо я знала, что значит находиться с другой стороны монеты ревности Кости. «Как поживает наша поселенка из ада?» — спросила я, проходя рукой по цепям. «Зла как черт». Одна фраза, обрезанная эмоциями, которые он пытался запихнуть назад. Я улыбнулась. «Отлично». Затем я достала ключ и отперла одну задвижку многочисленных цепей, сковывавших его. Напряжение выскользнуло из-под установленной стены его ауры. «Ты что надумала?» Я раскручивала цепи, бросая их на пол. «Даю чуть свободы. Одна упала, половина дюжины осталась, а ты все еще не способен даже пошевелить своими руками и ногами». «Не вздумай». Его глаза наполнились зеленью. «Она слишком опасна». Я убрала еще одну секцию цепи, прежде чем встать на цыпочки и провести языком по его уху. «Нахер ее», — прошептала я. «Она удерживала тебя для себя слишком долго, а ты мой». Еще больше цепей упало. Его губы коснулись моей щеки, контролируя голод, который увеличивался в нем. «Это небезопасно», — сделал он еще одну попытку. Я засмеялась, прежде чем поймать его ухо клыками, выдвинувшимися от нарастающего желания. «Ах, Кости, когда вообще мы проделывали это в безопасности?» Низкое рычание было мне ответом. Это был последний взрыв жажды, разрушающий все барьеры, ограждающие его эмоции. После оглушительного оргазма я повисла на нем, ощущая вместо своих ног и рук желе. По этой же причине он опустился вниз настолько, насколько позволяли цепи, так что холодный металл упирался в мои коленки, пока я висела на нем, но мне было все равно. Все тело покалывало так сильно, что некогда было сосредоточиться на удобствах окружающей среды. «Не хочу больше двигаться. Никогда», — заявила я. Его смех был мягким, грешным, свободным от беспокойств, которые связывали его сильнее, чем цепи, встроенные в опоры. Услышать его было иной формой счастья, которое отразилось во мне даже глубже, чем недавно испытанный оргазм. Что-то мягкое коснулось моих ног. Я посмотрела вниз и увидела одеяло, которое секунду назад находилось в углу. Сила кости поднимала его все выше, пока оно не закрыло мне плечи, избавляя от холода. Еще одно свидетельство его воли, сдерживающее лучше приготовленных мною и Яном цепей. «Позёр», — пробормотала я, заворачивая в одеяло нас обоих. Он улыбнулся, однако тень легла на его черты, свидетельствующая, что демон снова встает между нами. Я удерживал ее от использования силы так долго, как мог. Если все же она захватит надо мной контроль, цепи замедлят ее только на несколько секунд, достаточных для одного выстрела. Даже не думай колебаться. У тебя будет только этот миг. Я даже не обернулась, не посмотрела в то место, где было мое оружие. Знала, что оно в пределах досягаемости. Не стану, но давай все же не будем говорить об этом. Лучше попытайся поспать чуток. Нет, сразу же отозвался он. Она хочет именно этого, потому что я ослабну, и она снова захватит контроль. Во мне взметнулся гнев, подстегнутый любовью к кости и чувством собственности за каждого одержимого вампира. Этому демону не победить. Она заплатит за то, что поработила моего мужа. Я буду преследовать ее всю дорогу, ведущую в ад и обратно, если только так она сможет ощутить всю силу моей мести. «Тогда ей придется чертовски долго ждать», — сказала я, отгоняя от себя ярость и улыбнувшись. «Ты и так едва спала, ведь ты тогда даже не пытался раздавить эту адскую сучку». Он прислонил свой лоб к моему, закрывая глаза. «Ты поспи, котенок. Знаешь же, как я люблю обнимать тебя, пока ты спишь». Он не мог прикасаться ко мне руками, но волны его силы оборачивались вокруг меня словно кокон, даже с большей интимностью, чем тело. Я ненавидела одну лишь мысль о том, что это, возможно, последний раз, когда я сплю рядом с ним. Об этом говорили его эмоции. С этой демоншей, поселившейся в нем, Костя чувствовал, будто каждый момент между нами имеет конечную дату. Но я ведь та еще упрямится, чтобы сохранить ему жизнь. Демон просто еще не знает об этом. Она выбрала неправильную парочку, чтобы поиметь. Я обхватила руками его шею, устраиваясь поудобнее между его коленями, вместо того, чтобы висеть на них. Только потом я закрыла глаза, со вздохом понимая, что устроилась настолько удобно, насколько это вообще было возможно. Я не боялась заснуть рядом с ним, демон там или не демон. Ничто в этом или подземном мире не способно заставить кости утратить осторожность и подвергнуть меня опасности, пока я уязвима. «Я люблю тебя», — прошептала я, устраивая свою голову у него под подбородком. Что-то начало дразнить мое подсознание сразу же, как я задремала. Бальчизек, говорящий о сложности обладать сразу несколькими вампирами. «Если вам удастся это осуществить, то вы не ограничены обладанием человека-якоря и его семьи. Вы можете достигнуть третьего, а то и четвертого поколения по линии крови». Рейд являлся якорем для этой демонши, а значит, она была способна поработить только кости, и только оказавшись в кости, уже разделять себя и внедрять в других вампиров, пока те спят. Все в доме, исключая Денис, и были в пределах четырех кругов вампирской линии. Но не кости искалечили в том номере отеля, чтобы вызвать ее первое владение. Это была Аннет. Между Рейтом и Аннет не было той связи, как между ним и Кости. Так что это невозможно, хотя... Я резко вскинула голову вверх, пораженно глядя на Кости. «Что?» — спросил он. «Кости, я... Я думаю, Аннет та самая, что превратила Рейта в вампира 2 века назад. Солнце только начало склоняться к закату, когда Бальчезек внезапно появился в нашем подземном убежище. «Принёс пару новостей», — провозгласил он. Может, он и не осуждал призраков, но имел с ними кучу общего, начиная с внезапных непредвиденных появлений. «Давай поговорим наверху, там у нас будет больше уединённости». «Ступай», — сказал Костя, замечая мои колебания. «Я не любила скрываться от него таким способом, а ведь всё из-за демона, сидящего в нём». Но я оттолкнула грустные мысли и накинула на себя пару вещей, а затем встретила Бальчезека на противоположной стороне дороги, где Костя уж точно не мог нас услышать. Ян также присутствовал, смотря на демона с надеждой. «Я тут нарыл пару способов, как вышвырнуть демона из ваших приятелей», — начал Бальчезек. «Я был прав. Этот способ обходит. Давайте поскорее выколем демону глаз, и единственный, кому придётся умереть, — это одержимый человек-якорь». «Рейт», — сказала я, чувствуя себя хуже некуда. «Нам придётся убить Рейта?» Бальчезек засиял. «Кто твой любимый демон, а? Говорил же, что отработаю каждую копейку в том умопомрачительном чеке, что ты собираешься мне дать». «Но ты также сказал, что сможешь спасти Кости и остальных, и нам не придётся никого убивать», — напомнила я. «Ну да, всех твоих друзей», — пожатие плеч. «Не думал, что Рейд входит в их список?» «Он и не входит, но он одержим. Невинный человек, приходящийся моему мужу братом, всё ещё где-то там», — резко ответила я. Бальчезек вздохнул. «Если ты настолько наивна, что веришь, будто кто-то невинен, ну вот тебе правда. Послушай, я не очень люблю использовать клише, но ведь ты не можешь приготовить омлет, не разбив пары яиц. Так что придётся выбирать между жизнью твоих друзей и жизнью одного незнакомца, о родстве которого ты только что узнала». Я ничего не ответила, но моя челюсть сжалась. Единственный признак проявления эмоций, что кружили внутри. «Если тебе это поможет, я вообще сомневаюсь, что у него осталась хотя бы часть личности», — продолжил Бальчезек. «Я уже говорил тебе, что Хазаэль поработила его ещё, когда он был человеком. Сколько лет твой мальчик уже вампир? Потому что всё это время он был одержим. Он сейчас больше овощ, чем вампир». И снова пожатие плеч. «Как я уже и говорил, если бы в ваш вид было так легко поселиться, подобные мне не боялись бы и не обращали бы внимания на ваши взъерошенные перья. Мы бы захватили вас ещё несколько тысячелетий назад». 2 века одержимости. Если у Рейта ещё и осталось сознание, он, скорее всего, умалишённый. Никто не в состоянии перенести такой стресс и остаться вменяемым. «Если это единственный способ спасти остальных, значит, Рейт умрёт», — заявил Ян. «Я бы с радостью не согласилась, нашла бы другой способ, потому что это ужасно — приговорить невинного человека на смерть ради ещё большего добра. Но ещё худшим оставался тот факт, что этот человек — брат Кости, о котором он ничего не знал. Я не произнесла ни слова. Молчание подтвердило моё согласие. Я была рада, что мы не можем говорить об этом при Косте. Он думал, что мы скрываем информацию, поскольку не хотим, чтобы демон в нём подслушал наш заговор. Однако я не хотела, чтобы из-за этого Костя чувствовал себя виновато. Он принял месть против моего отца, так что я поступлю так же. Наименьшее, что я могла для него сделать, — нести кровь его брата на своих руках. Может, мне и не нравилось жертвовать жизнью Рейта, но пришлось выбирать между его жизнью и жизнью Кости, а тут и выбирать нечего. Демон вроде бы не заметил, что высказал одну важную деталь. Я обменялась взглядом с Яном, который едва ощутимо кивнул. Он тоже просёк тему. «Когда мы нанесём удар?» — спросила я. «Придётся подождать до середины декабря», — ответил Бальчезек. «Да никогда! Она знает, что мы для неё готовим. Зачем отдавать ей ещё 2 недели на возможность восстать против нас?» «Сколько раз мне нужно повторять тебе, что не я устанавливаю правила», — проворчал Бальчезек. «Середина декабря — время самых больших религиозных праздников. Рождество, Ханука, зимнее солнцестояние, Мухаррам. Вера превозносится почти к небесам. Это ослабляет демонов. Если вы хотите избавиться от всех частей этого демона, лучшего времени для удара не найти». Если она знает, что скоро ослабнет, что мешает ей поубивать всех нафиг, пока это произойдет, я бы так и поступил», — грубо произнес Ян. «Инстинкт выживания», — ответил демон. Он дернул головой в мою сторону. «Знаешь, как твой вампир захватил контроль над демоншей, не убивая ее? Или ей приятно было смотреть, как эти занимаются сексом? Что, по-твоему, произойдет, если демон попытается убить близких вампиру людей? Это будет массовое восстание. Поэтому она будет всех держать в одном месте, будет держать вампиров удовлетворенными, но до последнего не позволит трахаться с любимыми». Все сходилось. Для демонши подобная ситуация стала гарантией захвата линии кости, когда он умрет. Он публично отверг меня, но если это потребуется, мы могли все вернуть на свои места, выступая против врагов и людей, лишившихся главы своей линии. Плюс, чем больше времени кости находится у нас, тем дольше демон не может выступить против остальных. Она нуждалась бы в них, если бы она попыталась найти другой способ захватить ту же самую власть. Мы используем собственный план этой сучки против нее самой. Ладно, середина декабря, так середина декабря. Моя улыбка была напряженной. Значит, нам нужно убить Рейта, и нам известно, как это сделать. Но как нам выгнать части демона из остальных? Бальчезек сцепил руки у себя за головой. А вот куда ваши маленькие друзья придут.